«Арзамас» и «ДК Лурье» представляет курс «Льва Лурье. Бандитский Петербург Серебряного века». Лекция 5. Дворяне и спорт. Убийство на скейтинг-ринге. Когда мы вспоминаем старую Россию, Петербург 13-го года, когда на земле была одна столица, остальное просто города, словами Георгия Адамовича, мы должны понимать, что совершенно не случайно именно в 1917 году, именно в городе Петрограде, произошла революция, изменившая не только ход истории России, но и ход истории всего мира. Правящий класс к этому времени страшно выродился. Если сравнивать тех, кто окружал государя, кто составлял цвет гвардии и чиновничества во времена, скажем, Александра I в пушкинские времена, и тех Ипполитов Матвеевичей, которые в значительной степени составляли правящий класс России перед началом Первой мировой войны, то мы легко поймем, почему произошли те события, которые произошли. В 1910 году Россию охватила всеобщая мода. Как мы видели с вами на протяжении 90-х, 2000-х, моды на интернет-кафе, на фитнес-клубы, на бариста и разные виды кофе. Так и тогда, перед самой революцией, перед самой войной, Петербург, Москву и другие города России вслед за Европой хватило на моды на скейтинг-ринг. Это, конечно, было связано и с проникавшим тогда повсюду культом здоровья. Значит, скейтинг-ринг представлял из себя большую площадку, в которой был паркетный пол, где выдавали коньки. Впрочем, их можно было привезти с собой роликовые. По бокам этой площадки находились столики, и это не был буфет, это был хороший ресторан. И там можно было провести время, завести полезных знакомых и одновременно покататься на роликовых коньках. Так как дамы танцуют всегда и танцевали тогда гораздо охотнее, чем кавалеры, то на скейтинг-рингах бывали специальные тренеры, они назывались маршалы поля, красивые, физически, атлетически развитые мужчины с чувством ритма, которые и катали дам в бесконечных разнообразных танцах. Самый большой скейтинг-ринг в Петербурге находился на Марсовом поле. Это было временное сооружение, но такое большое, похожее прямо на капитальное. Марсовое поле – это самый центр Петербурга. Относительно близко в Таврическом дворце Государственная дума. С другой стороны, к западу, министерство и ведомства, гвардейские полки. Поэтому там всегда было много представителей, что называется, большого света. И туда же тянулись те, кто к этому большому свету хотел примкнуть. Мы уже говорили о них. Это люди полусвета. И вот в Петербург поразила невероятно жестокая и интересная по составу преступников преступление. 12 января 1913 года на Кирочной улице 12 раздались душераздирающие крики. Кричала горничная из квартиры второго этажа, Синка. Швейцар бросился наверх и увидел в квартире не тело, еще живую, но тяжело раненую, истекающую кровью хозяйку квартиры Марианну Тима. Голова ее была размозжена, она лежала на полу гостиной. Прибежал сосед по подъезду, он был доктор, оказал первую помощь, но она оказалась ненужной, невозможной, и через некоторое время в Мариинской больнице Мария Тима умерла от 5 смертельных ударов в область черепа. Естественно, прибыли немедленно на место преступления чины полиции во главе с Владимиром Филипповым и установили не следующее. Марианна Тима была 40-летней дамой, родом из Варшавы, которая выступала в варшавских театрах, потом переехала в Петербург, выступала даже как будто на сцене Александринского театра, на сцене разного рода частных передвижных театров. Но в конце концов она, как и очень многие актрисы, пошла на содержание к некому богатому и щедрому старичку, такие в Петербурге назывались мышиными жеребчиками, который, когда ему уже не потребовались ее услуги, через несколько лет, а у них, надо сказать, родился мальчик, который пошел в гимназию, он выдал ее замуж за много более молодого человека, который работал контролером вагонов на Варшавской железной дороге. Контролер вагонов – это чиновник, ревизор по существу. Достоинство этого господина заключалось в том, что он совершенно не вмешивался в личную жизнь Марианны Тима, хотя останавливался там же на Кирочной во время своих коротких визитов домой. Он получал довольно приличное жалование и не обременял Тима и продолжавшего содержать старичка никакими материальными претензиями. И вот, значит, эта дама убита. Начали допрашивать, кто же ее посещал. Выяснилось, что это довольно сложно, потому что у нее огромное количество светских знакомых, визитных карточек. Нашли огромное количество фотографий разных джентльменов с дарственными надписями. Ничего из драгоценностей не пропало, их было довольно много. Единственное, что Филиппов обратил внимание на то, что палец посинел, и, по-видимому, с него, когда она была еще жива, снято было колечко. Муж, который приехал из командировки, подтвердил, что да, ничего особенного не пропало, а пропало только вот это самое колечко. Начали смотреть, кто и когда и с кем видел Марьяну Тим. Выяснилось, что перед убийством горничная засвидетельствовала, к ней заходили два молодых человека, очень прилично одетых, явно хорошо воспитанных. Один из них остался ночевать. Что это были за молодые люди, понять было невозможно, но было известно, что Марьяна Тима является усердной посетительницей скейтинг-ринга. Ее там все хорошо знают. Она очаровывает мужчин, хотя она уже по тому времени была уже не юной девицей. В общем, это дама. И такие дамы редко заводили интриги, но в ее случае они случались. И ее случайные и более близкие знакомые видели ее с разными мужчинами. В конце концов, не буду рассказывать всех деталей, но с помощью анализа визитных карточек и с помощью того ювелира, которому было продано единственное украденное кольцо, появились особые приметы. И следы вывели Филиппова к двум молодым людям, которые совершенно не производили впечатления убийц. Это были шифровальщик Министерства иностранных дел из хорошей дворянской семьи, занесенной в бархатную книгу. Дворян, родословие которых прослеживается с 16 столетия, из семьи Долматовых. Отец его тоже был известный дипломат и хорошо был известен министром иностранных дел Сазонову. А другой был барон Гейсмар, правнук человека, который брал Париж, из потомственной военной семьи. Они были друзьями детства. Долматов считался и красивее, и бойчее. Долматов закончил Императорский Александровский лицей. Гейсмар учился в одном кадетском корпусе, потом в другом кадетском корпусе в Пскове, но за недостойное поведение был изгнан. И служили они теперь Долматов в Министерстве иностранных дел на не очень хорошо оплачиваемой должности. А Гейсмар вообще в банке, где получил 50 рублей в месяц. Но молодые люди старались вести себя так, как будто они скоробогачи. У них были разные планы обогащения. Они находили житейскую мудрость в бульварном романе Рёдера «Тайны пещеры Лихтвейса». Такая палп-фикшн, которую читали люди, не способные одолеть даже графа Монте-Кристо. И они решили, что недурно было бы отравить довольно противную тетку Гейсмара, которая, тем не менее, к нему неплохо относилась. И у нее не было других наследников, поэтому она, скорее всего, оставила бы деньги Гейсмару, и на эти деньги они бы снова могли заняться кутежами. Но тетка оказалась в себе на уме. Она заметила какие-то странные пасы Гейсмара, отказала ему от дома, и надежда на наследство улетучилась. Какие-то деньги Долматов, тем не менее, получил у родителей. А кроме того, он пользовался кредитом, выглядел он прилично, ему давали деньги в долг. Он торговал фальшивыми акциями, то есть самые разные способы обогащения. На эти деньги ему даже удалось взять на содержание французскую каскадную певицу, выступавшую в Петербурге в аквариуме, съездить в Париж, провести там с ней время, подарить ей какие-то невероятные подарки, потом попытаться отыграться на Венской бирже, что тоже закончилось провалом. И оказаться в Петербурге уже на полном мели. Они жили в гостинице «Франция», почти не выходили из номера, читали «Три мушкетера» графа Монте-Кристо, «Тайную пещеру Лихтфейса» и мечтали о том, каким чудом они разбогатеют. Ну и вот, найдя какие-то деньги у очередных кредиторов, они отправились в скейтинг-ринг, где и заметили Тима, а потом встретили ее на Невском проспекте и увидели, какие замечательные, какие дорогие у нее серьги. Долматов, выдаваясь за француза, визитную карточку он украл в часовом магазине Павла Боре, какого-то французского дипломата, сумел познакомиться с Тимой, познакомился с ней Гейсмаром, они сходили в кафе «Вена», сходили в кинематограф и получили приглашение на ужин. Уже на пути на ужин они договорились, что они убьют Тиму, ограбят ее и на вырученные деньги опять же продолжат свою сладкую жизнь. Тиме понравился Долматов, Она попросила его остаться на ночь, или он набился. Они стали любовниками. Утром он должен был убить Тима, а потом Гейсман должен был зайти, и они вместе должны были обыскать квартиру. Но Долматову не хватило силы воли. Он не смог заранее припасенным топориком из магазина «Пек» нанести удары по голове несчастной Тима. И поэтому, когда Гейтсман пришел, горничной не было. Тима была вполне здорова, свежа. Она наклонилась над спиртовкой для того, чтобы подогреть кофе. И тут и ударил ее Гейтсман этим самым молотком. Не убил. Они начали лихорадочно искать драгоценности. Но так как Тима не умерла, она кричала. Стало понятно, что сейчас кто-то придет на помощь. И они ретировались для того, чтобы не пересечься с дворником. И начали скрываться. Когда допросили родных, то вначале те сказали, что они не знают, где находятся Гейсмар и Долматов, а затем вот эта тетка Гейсмара, которую, собственно, и нужно было отравить, она призналась, что, скорее всего, они поехали на охоту на станцию Преображенская. И Филиппов послал туда летучий отряд петербургской сыскной полиции. Им была дана телеграмма о том, что их ждут в Пскове. Так они получили наследство. Радостные Долматов и Гейсмар приезжают на станцию Преображенская, где и захлопнулись кандалы на их руках. Они были привезены в Петербург и довольно быстро сознались в содеянном. Никаких смягчающих вину обстоятельств не было. Оба они были приговорены к долгому сроку каторги. Но, опять же, это 13-й год, поэтому мы знаем, что они сидели в Шлиссельбурге, и они были освобождены. Один из приятелей моего отца, сидевший в 37-м году, рассказывал, что он видел Гейсмара в лагере под Пермью, а в 1917 году Долматова и Гейсмара видели на машине красногвардейцев, разъезжающих по Петрограду с целью экспроприации буржуазного имущества. Ну, а когда Филиппов занялся делом Тима, то он вспомнил еще одно дело, которое связано со скейтингрингом, и которое похоже на это составом личностью потерпевшей и личностью преступника. Это дело о так называемой «Королеве бриллиантов». «Королева бриллиантов» — это такое словцо, прозвище, которое идет от названия французской оперетты, очень модный, которое означает женщину, ну, как бы даже отчасти безвкусно осыпанную разного рода крупными драгоценностями, которые должны свидетельствовать о ее богатстве. В данном случае речь шла о Марии Андреевне Толстинской, дочери известнейшего высокороссийского купца. По смерти отца она получила крупное состояние, ушла от матери, жила самостоятельно, никакого подчинения не терпела, была своевольна и взбалмошна и получила имя в свете, в полусвете скорее, королева бриллиантов. Особенно знаменита она была тем, что в 17 лет сошлась с выступавшим на сценах петербургских загородных садов чернокожим канатоходцем Гопкинсом и гастролировала с ним по российским кафешантанам. Афроамериканец не выдержал русских морозов, умер от воспаления легких. С тех пор Толстинская вернулась в Петербург, меняла любовника, предпочитая богатых и немолодых, жила широко, ничем себя не стесняя. И еще Филиппов помнил Толстинскую, потому что она донесла в полицию о пропаже у нее некой драгоценности. А потом неожиданно пришла в полицию и сказала, что драгоценность нашлась, и она просит уголовного дела не возбуждать. И вот в 1913 году Толстинскую находят бездыханной на кровати. Она была одна, и в спальне никто, кроме нее, не находился, сколько знают родные. И никаких следов насильственной смерти нету. Поэтому поначалу доктора пришли к выводу, что она умерла от каких-то препаратов, которые не нужно было принимать в таком количестве. Но через какое-то время были поданы заявления от наследников Толстинской о том, что у нее действительно пропали бриллианты на сумму примерно 5000 рублей. Это очень много. И одновременно выяснилось, что из скейтинг-ринга исчез тот маршал Поля, который постоянно обслуживал Толстинскую и, по общему мнению, был ее пажом. А кроме того, из скейтинг-ринга пропал один из маршалов Поля, Альбертос Гричунос, такой латыш, который, по общему мнению, был, ну, что называется, жиголо, пажом Толстинской. Она содержала его на свои деньги и использовала в качестве любовника, когда этого хотелось. Между тем, Гречунос пользовался невероятной популярностью среди дам на скейтинг-ринге, получал очень большие деньги в качестве чаевых, и почему он исчез, было совершенно непонятно. Появился подозреваемый, его начали искать, показали ювелиру фотографию Гречуноса, он опознал его и сказал, что Гречунос приходил с некой девушкой, говорил, что им срочно нужно уехать за границу, их ждут там дела, и поэтому они ликвидируют все свое имущество. И не торгуясь, за 2600 рублей продал драгоценности, которые стоят 5000, и после этого категорически исчез. Исчез и все, с концами. Его ищут в Петербурге и не находят. А нашли Гречуноса и его брата, который отбывал в то время действительно военную службу, на границе между Россией и Пруссией в районе Вержбалова. Их приняли, начали за шпионов, потому что они были какие-то бинокли. Но потом по обыску обнаружили у них часть драгоценностей, украденных у Толстинской. Выяснилось, что они хотели провести конец своей жизни где-то в Латинской Америке на те деньги, которые появились после убийства Толстинской. Их доставили в Петербург. Состоялся шумный процесс. Гречунос рассказывал, как Толстинская его эксплуатировала, как над ним издевалась, как она заставляла его ждать на морозе, пока играла в карты с какими-то важными господами, и как, в конце концов, в ярости он ворвался к ней в спальню ночью и задушил ее. Но присяжные поверенные не поверили в это убийство в состоянии аффекта, а решили, что это долго готовившее преступление, подлец, и что преступление совершено с целью наживы. В следующей лекции о самых громких коррупционных скандалах Петербурга.